Глава 13. Осилить полную тарелку вкусной похлебки я не смог. Аппетита что-то не было. Отодвинув от себя тарелку, я встал из-за стола, кивком поблагодарив за ужин, и вышел на улицу. У своей хижины я уселся на колоду и, разложив из мультитула буравчик, стал сверлить отверстие для цепочки, которую я нагло откусил пассатижами из того же мультитула, от цепочки, на которой висел амулет в моей хижине. Ничего не испортил, просто тот хвостик, чуть больше 10 сантиметров, был явно лишним. Цепочку зафиксировал двумя мелкими обрезками тонкого прутка, из которого мы делали гвозди, и загнал эти обрезки в потай. Вроде нормально получилось. Ну-ка, попробуем. Я встал, сделал несколько махов и восьмерок, сменил стойку, шаг вперед, назад, разворот. Ну и хорошо, как говорится, руки-то помнят. В свое время с дискотек через чужой район только с нунчаку за поясом и возвращался. Не раз выручали. Хорошая штука, если ей не жонглировать, как в цирке, а поставить пару-тройку надежных ударов. «Ну-ка, покажи», — раздался голос Вараса, который набрал ведро воды из бочки у бани и возвращался в дом. «Вот», — передал я ему нунчаку, когда он подошел ко мне. «Подержи», — отдал он мне ведро, отошел чуть в сторону, махнул нунчаку пару раз в стороны и тут же звонко получил по локтю. «И для чего это?» «Ну, так, от вооруженного ножом отбиться можно, или вон от собаки какой дурной». «Хм, похоже, что и отобьешься. А вот что, сходи-ка в кузню, принеси свой меч деревянный, а я сейчас», — сказал Варас, как-то заговорчески посмотрел на меня и понес ведро домой. Мы с Варасом стояли посреди двора. На мне был нахлобучен кожаный шлем, под который пришлось подкладывать тряпку, чтобы не болтался, и старые потертые кожаные доспехи. Тоже не мой размерчик. Варас ограничился только шлемом и небольшим деревянным круглым щитом. Вместо меча у него был... Да черенок от лопаты у него был. Только короткий, не длиннее метра. Дарина с горящими глазами в предвкушении гладиаторского поединка присела на лавку у дома. Да и Бир рядом пристроился. «Ну что, готов?» — спросил Варас. «Да», — ответил я, кивнув. Удары посыпались, как град. Один, другой, третий. Я успел среагировать только на один, неуклюже парировав. И на десерт Варас приложил меня щитом так, что я отлетел и рухнул на землю. «Похоже, за разбитый нос решил отомстить», — подумал я, поднимаясь с земли. «Опять удар, отбил». Еще ушел с линии атаки и хотел рубануть снизу, под щит. Но Варас успел среагировать и нанес горизонтальный удар сбоку, от которого пришлось отпрыгивать и чуть ли не сложиться пополам, чем и воспользовался Варас, быстро сократив дистанцию. Он просто махнул мечом в сторону, на что я повелся, а он ударил меня торцом щита в печень. Что-то хрустнуло, может, щит... Может, доспех деревянной вставкой, а может, и пара моих ребер. «Вот это фулл-контакт! Вот это я понимаю!» — пробубнил я себе под нос, поднимаясь с земли и пытаясь выровнять дыхание. «Сдаешься?» — зловеще улыбаясь и протянув руку, спросил Варас. «Не-а», — ответил я, приняв помощь, поднялся и затем отпрыгнул назад. «Хорошо». Отбивать удары Вараса было практически невозможно. Только пускать по касательной. Или, не блокируя вообще, просто выходить с линии атаки. И в один такой момент я удачно проскочил ему почти за спину и с оттягом врезал по левой почке, после чего немного довернулся на стопах и веером опустил ему меч на голень. Хруст. и 1/3 моего меча улетела куда-то в сторону, а Варас, шипя от боли, стал припадать на ушибленную ногу. Я немного отвлекся от задаченной ситуации и тут же получил опять щитом в живот, а потом и по голове. И снова я на земле, тяжело дышу. Варас стоит рядом, поставив свой меч мне на грудь, ощутимо придавив. «Сдаешься?» «Батюшка, у него же меч сломался!» «И в бою это нередко бывает, так что...» «Сдаюсь, Варас», — ответил я и зашелся кашлем. «Дарина, иди затопи печь, мы с Никитином в баню пойдем», — сказал Варас, протянув мне руку и помогая встать. «А вообще неплохо, ловкий ты, это очень важно». «Это тебе поможет». «Ага, поможет», — ответил я, усевшись на лавку и расшнуровывая доспех. «Поможет умереть не сразу, а еще попрыгать перед этим». «Ну, как ты там говорил, придется тренироваться», — подсказал я. «Да, точно, вот это делать придется». «Ладно, снимай панцирь и пошли меда выпьем, пока баня топится». В бане было хорошо. Она быстро протопилась какими-то поленьями с зеленой корой, и мы с Варасом, приняв по 3 раза пар и помывшись, сидели на маленькой веранде и, разомлев, пили сок. «Когда будешь уходить, оставишь все из своего мира здесь. Я спрячу». «Да», — согласился я. «Тащить с собой опасно». «Я тебе насобираю кое-чего и торбу хорошую дам. Так что на нищего ты похож не будешь. Да и камушки с того ошейника тебе помогут некоторое время не голодать. Да и прикупишь себе, может, чего на базаре. Только не носи их продавать по 1 или по 2. Продай сразу все. И деньги в одном месте не держи». «Да, не стоит хранить яйца в 1 корзине». «Не понял». «Это в моем мире так говорят. Это значит, что если хранить яйца в 1 корзине, то они все разобьются, если дно отвалится, ну или корзина упадет». «А, ну да, верно. Что еще?» «Ну, постоялый двор, если будешь выбирать, или корчму, то не будь жадным. Добавь на радость денег хозяину». «На деньги не играй, там обман везде. Да и считай, разбойничье дело это. Стороной обходи такие места». «Ты прям как прощаешься со мной», — улыбнулся я. «Так и есть. Ты через день уйдешь отсюда. С мечом твоим я к обеду завтра управлюсь. Вещи твои спрячем и соберем тебя. А через день на утро и уйдешь. Вдоль крайней протоки пойдешь. Там тропа часто хожена». «А лодку где взять?» «На любом рынке купишь. На заимках поспрашаешь. Бывает, что и продают». «А как туда добраться? Нарисуешь?» «Дарина нарисует». «Ага». «Что еще? А, непутевый охотник из тебя получается, без лука. Я тебе дам старый. И колчан, и стрел 2 дюжины. Из него стрелять, конечно, нельзя, развалится. Но сомнений в том, что ты охотник, уже не будет. А потом в любой оружейной лавке купишь себе лук. Так и спросишь. Хозяин, мол, подскажи подходящий лук свободному охотнику. И чтоб по моей стати. Запомнил?» «Запомнил. Скажи, Варас, чем мне заняться, чтобы быстрее освоиться?» «А ты на юг иди, к хартским купцам. Наймись в охотнике. Для настоящего вольного охотника там наниматься зазорно. Зверя крупного нет, птицы много, на обозы редко нападают. А ты скажешь, мол, недавно болотным жаром хворый был и теперь отдохнуть должен на легкой работе. Платить много не будут, но будет кров и будет еда». «Хорошо, так и сделаю». «Да, и в городище пока не ходи». В небе пару раз сверкнуло и раздался гром, после чего как-то сразу полил дождь, плотный, с крупными каплями. Увидев, что Варас подскочил и начал собирать вещи, я подхватил одежду, влез в сапоги на босу ногу и побежал к своей хижине. Хижина текла во многих местах. Подставив под капель в нескольких местах посуду, я кое-как примостился на лавке, закрыл глаза, слушал дождь и думал о сказанном днем Чернавой и о сказанном Варасом.